Сведения о житии блаженного Василия Каменского. Память. 2-15 августа. Блаженный Василий Каменский жил в XV веке, был иноком Спасо-Каменного монастыря, находившегося на острове Кубинского озера, недалеко от Вологды. При раке его мощей, устроенной впоследствии в церкви в честь святого Василия Блаженного, московского, находились икона святого Василия Каменского во весь рост, тяжелые железные вериги и шапка из железных полос. В 1774 году, когда во время пожара сгорело все, что могло гореть, бывшая тогда над мощами угодника еще деревянная рака и образ на ней остались неприкосновенными, хотя вся гробовая палатка его наполнена была дымом и пламенем. Память блаженного Василия совершается 2-15 августа, в день его тезаименитства.